Глава 50. Вася. Когда Влад проводит пальцами по моей щеке, мне не хочется открывать глаза. Ночь прошла в каком-то бреду. Его ласки, такие нежные и страстные, будили меня раза 3 или 4, а то и все 5. Хотя нет, последний раз мне точно приснился. Ужас какой-то. Даже во сне я занимаюсь сексом с Владом. Он везде, абсолютно везде. Его так много в моей жизни, что он ее словно распирает, заполняет собой все пространство и всю меня. «Просыпайся, Соня!» Его дыхание ужасно щекочет где-то за ушком, и я не могу сдержать улыбку. Пытаюсь отвернуться от его поцелуев, но маньяк все равно не отстает. «Ну, Влад, что ты...» «Эй!» — вскрикиваю с притворным недовольством, когда он резко переворачивает меня на себя, забрасывает на свое идеальное тело и разводит в стороны ноги, заставляя сесть на нем, будто я наездница. Ловит в ладони мое лицо и убирает с него волосы. «Я очень рад тебя видеть!» Его глаза темнеют, когда он жадно вглядывается в мое лицо. «И не только я!» «О да, они рады мне на пару. Этот его радостный напарник уже упирается мне между ног торчащей палкой». Черт, и как он у него работает? Думала, 4 раз ему хватило, и он немного поубавит свои аппетиты. Но, видимо, ошиблась. «Можно я просто полежу на тебе?» Сонно лепечу, чувствуя, как горячая головка трется о дырочку, задевает клитор, и по телу, помимо моей воли, растекается блаженный жар. «Конечно!» – усмехается мужчина, хватая меня за попку. «Располагайся поудобнее». В следующий момент он резко двигает бедрами вверх и заполняет пылающий огнем вход. Сладко стану, снова чувствуя запредельное блаженство от его проникновения. Выгибаюсь в пояснице как раз в тот момент, когда Влад шлепает меня по попке. «Ай!» Взвизгиваю и впиваюсь в его волосы. «Шумовский, ты совсем...» «Да, детка, я совсем», – подтверждает он, продолжая таранить меня снизу. Кладет руки на грудь и жадно сминает торчащие сосочки. Сердце стучит, как сумасшедшее. Закусываю губы, чувствуя, как он задевает какие-то точки особенно глубоко. От каждого толчка меня подбрасывает вверх, но Влад сжимает меня за бедра, не давая телу двигаться по инерции. Его член очень горячий и скользкий от моих соков. Двигается во мне так быстро и мощно, что я словно растворяюсь в этих порочных движениях. К щекам приливает краска, а сон как рукой снимает. Упираюсь ладонями в его грудь, приподнимаюсь и начинаю сама двигаться на нем. «Люблю смотреть, как твои сисечки подпрыгивают на мне, когда я тебя трахаю», цедит сквозь зубы маньяк. А у меня внутри все сжимается от дикого возбуждения. Кладу ладошку ему на рот и прикрываю глаза от удовольствия. Подмахиваю ему бедрами и расставляю ноги как можно шире, чтобы пропустить его в себя глубже, еще глубже. А потом мы оба сдаемся от нашей дикой скачки. Влад прижимает меня к себе, захватывая губами сосок, прикусывает его и тянет. Низ живота простреливает остротой, и я уже чувствую, как меня сводит в преддверии фееричного оргазма. Нас трясет, мы громко стонем, и я успеваю спрыгнуть с него, чтобы этот негодяй снова не кончил внутрь. Тяжело дышим, чувствую, как с бедер стекает смазка. Влад шлепает меня по попке и целует в лоб. «Иди в душ, детка, я после тебя». Оборачиваюсь пледом и, глупо улыбаясь, поспешно иду в сторону ванной, как вдруг раздается звонок домофона. Влад подходит к видеосвязи в коридоре, и я слышу, как он начинает тихо материться. Ну а в следующий момент из динамика доносится высокий и крайне недовольный женский голос. «Открывай, Шумовский! Я видела на парковке твою тачку! Знаю, что ты дома! Открывай сейчас же!» Застываю посреди коридора, оборачиваясь в сторону Влада. Расслабленность на его лице тут же испаряется. Он запускает руки в волосы и быстро подходит к дивану, беря с него мои вещи и вручая их мне. Округляю глаза, не желая верить в то, что все это происходит в реальности. Однако в этот момент в дверь начинает настойчиво стучать. «Просто подыграй мне, окей?» Напряженным голосом просит меня Влад. У меня горло перехватывает, и я медленно киваю, быстро натягивая на себя одежду. Влад носится по квартире, убирая все следы преступления, а потом наспех набрасывает на себя штаны. Кажется, все происходит будто в замедленной съемке. От его быстрых перемещений у меня начинает кружиться голова. Покончив с уборкой, Влад быстро подходит ко мне и критически оглядывает, поправляя бретельку съехавшего с плеча лифчика. «Вась, я все объясню!» Говорит так серьезно, что у меня внутри все холодеет. «Мне нужно, чтобы ты мне верила, понимаешь? А пока просто подыграй!» С трудом сдерживаю скопившиеся в глазах слезы и киваю. Совершенно не понимаю, о чем говорит. Но потом Влад наконец подходит к двери и открывает ее. На пороге появляется та, кто стучал в дверь последние 10 минут. «Привет, Вероника!» Влад улыбается ей так же, как только что улыбался мне. А потом... Потом он целует ее.